Глава 7. Третий антракт. Холли Таранса не было. Мегре нашел коллегу в номере второго этажа перед превосходно сервированным столом. Бригадир подмигнул. «Это управляющий», — объяснил он. «Предпочитает видеть меня здесь, а не внизу. Чуть ли не умолял меня занять этот номер и не отказываться от обеда, который приказал подать прямо сюда». Таранс понизил голос. «Мортимеры живут рядом». «Мортимер вернулся?» «Около 6 утра. Злой, промокший, одежда вся в грязи, то ли в мелу, то ли в звездке». «Что он сказал?» «Ну, ничего. Пытался пройти в свой номер незамеченным, но ему передали, что жена ждет его в баре, и не соврали. Кончилось тем, что она пригласила какую-то бразильскую пару. Бар пришлось оставить открытым только из-за них. Она здорово набралась». «Дальше?» Он побледнел, скривился, сухо поздоровался с бразильцами, потом подхватил жену под руку и утащил с собой, ни слова не говоря. По-моему, она проспала до 4 дня. До этого времени в номере все было тихо. Потом я услышал за стенкой шепот. Мортимер позвонил, чтобы ему принесли газеты. «Газеты хоть молчат об этом деле?» «Молчат, выполняют указания. Только небольшая заметка, что в Северной Звезде обнаружен труп, и полиция подозревает самоубийство». «Дальше». Официант принес в номер лимонный сок со льдом. В 6 Мортимер спустился в холл, несколько раз с озабоченным видом прошелся около меня, отправил шифрованные телеграммы в свой нью-йоркский банк и секретарю, который вот уже несколько дней как уехал в Лондон. «Это все?» «Сейчас они кончают обедать. Устрицы, жареный цыпленок, салат. Мне все сообщают. Управляющий в таком восторге, что запер меня здесь. Готов просто разорваться на части, только бы мне угодить. Заходил сейчас сообщить, что Мортимеры заказали места в «Жимнас». Дают эпопею. 4 действия. Кто играет, не знаю». «Номер Петерса?» «Пусто. Туда не входил ни один человек. Я запер дверь на ключ и засунул в замочную скважину кусочек воска. Кто бы ни вошел, об этом не станет известно». Мегре схватил куриную ножку, за которой тут же принялся без зазрения совести, тщетно оглядывая комнату в поисках отсутствующей печки. В конце концов, он уселся на радиатор и спросил: «Выпить нечего?» Таранс подал ему бокал превосходного белого макона. Мегре жадно выпил. В ту же минуту в дверь постучали. На пороге с заговорщическим видом появился слуга. «Управляющий просил передать, что мсье и мадам Мортимер вызвали свою машину». Мегре кинул взглядом стол, все еще ломившийся от снеди. Также тоскливо смотрел он недавно на печку в своем кабинете. «Поеду туда», — сокрушенно вздохнул он. «Оставайся». Он слегка привел себя в порядок перед зеркалом, вытер губы и подбородок. Минутой позже он уже сидел в такси, ожидая, пока Ливингстоны сядут в свой лимузин. Они не замедлили появиться. На нем поверх фрака было черное пальто, она, как и накануне, куталась в меха. Миссис Ливингстон чувствовала себя, наверное, не очень уверенно, так как муж незаметно поддерживал ее под локоть. Автомобиль бесшумно тронулся. Мегре, который не знал, что в «Жимнас» премьера, чуть было не остался на улице. У входа стоял пикет муниципальной гвардии. Зеваки, невзирая на дождь, глазели, как собирается публика. Комиссару пришлось вызвать директора, помозолить глаза в вестибюле. Был он как белая ворона, поскольку один был не во фраке. Директор нервничал, махал руками. «Только этого не хватало. Да вы 20-й, который просит у меня одно местечко. Нет, больше места нет. А вы даже не в вечернем костюме». Директора теребили со всех сторон. «Вот видите, поставьте себя на мое место». В конце концов, Мегре пришлось стоять в проходе у двери между билетершами и продавщицами программ. У Читы Мортимер Ливингстон была заказана ложа. Сидело в ней шестеро, включая одну принцессу и одного министра. Люди входили и выходили, склонялись над протянутой для поцелуя рукой, обменивались улыбками. Поднялся занавес, открыв залитый солнцем сад. Послышалось шиканье, шепот, шарканье ног. Наконец актер начал свой монолог, сначала неуверенно, но вскоре голос его окреп, спектакль начал набирать силу. Однако опоздавшие продолжали занимать свои места. Снова шиканье, где-то захихикала женщина. Мортимер выглядел как никогда шикарно. Фрак на нем сидел безукоризненно, белый пластрон оттенял смуглость лица. Заметил он Мегре или нет? Билетерша принесла комиссару табурет, который ему пришлось разделить с толстой дамой в черном шелковом платье, матерью одной из исполнительниц. Первый антракт, второй. В ложах постоянно движение. Искусственные восторги, обмен поклонами между партером и билетажем. В коридорах, фойе, даже на галерке возбужденный гул. Негромкое перечисление имен, магараджи, финансовые магнаты, государственные деятели, художники. Мортимер трижды выходил из ложи, появился на аванс-сцене, потом в партере вступил в беседу с бывшим премьер-министром, чей звучный смех разносился на 20 рядов. Конец третьего акта. Цветы на сцене. Овация худенькой актрисе. Хлопанье страфонтенов, шарканье ног по паркету. Когда Мегре повернулся к ложе американцев, Мортимера Ливингстона там уже не было. Четвертый, последний акт. Наступил момент, когда те, кто может себе это позволить, под любым предлогом пробираются за кулисы или в уборные актеров и актрис. Другие осаждают гардероб. Хлопочут насчет машины такси. Мегре потерял добрых 10 минут, разыскивая американца по всему театру. Потом, с непокрытой головой, без пальто, вынужден был наводить справки на улице, у полицейских, рассыльного, муниципальных гвардейцев. В конце концов он выяснил, что Мортимер только что уехал. Ему показали место, где стояла его машина, как раз напротив бистро, облюбованного продавцами контрамарок. Машина ушла в направлении заставы Сен-Мартен. Пальто свое Мортимер из гардероба не взял. На улице повсюду, где можно было укрыться от дождя, толпились зрители, дыша воздухом. Комиссар, насупившись, раскурил трубку, засунул руки в карманы. Раздался звонок. Зрители устремились в театр. Даже муниципальные гвардейцы исчезли вместе с ними, чтобы послушать последний акт. Бульвары выглядели неряшливо, как обычно в 11 вечера. При свете фонарей пелена дождя казалась менее плотной. Из соседнего кинотеатра схлынули последние зрители, в зале погасили свет, убрали рекламные щиты, закрыли двери. Под фонарем с зеленой полосой люди ждали автобуса. Когда он подошел, завязалась перебранка, свободных мест не оказалось. Не обошлось без полицейского. Автобус уже тронулся, а страж порядка все еще выяснял отношения с каким-то возмущенным толстяком.